прелестная девушка расспрашивает о том, где бы вы хотели расположиться во время тиффина. Если собираетесь в эти края, захватите по меньшей мере пару красивых носков. Закажите носки из расшитой кожи индийского лося, или даже, если уж на то пошло, из шелка. Но, боже вас упаси, подобно мне, стоять на полу в дешевых полосатых носках со следами штопки на пятках и при этом пытаться беседовать со служанкой чайного домика. Они проводили нас, три девушки, все свежие и пригожие, в комнату, отделанную золотисто-бурой медвежьей шкурой. Такеному украшали резные изображения летучих мышей, кружащих в сумерках, и желтые цветы на бамбуковой подставке. Потолок был отделан деревянными панелями, за исключением участка над окном. Там красовалось плетение из стружки кедра. Его окаймлял винно-коричневый ствол бамбука, отполированный так, что казалось, будто его покрыли лаком. От прикосновения руки к ширме стена комнаты отодвинулась, и мы оказались в просторном помещении, где была другая такенома, отделанная деревом неизвестной породы, фактурой, напоминавшим пенангскую пальму. Поверху проходил неочищенный от коры ствол какого-то дерева. Он был усеян затейливыми крапинками. В этом помещении ничего не было, кроме жемчужной серой вазы. Две стены комнаты состояли из промасленной бумаги, а стыки потолочных перекрытий закрывали бронзовые крабы. За исключением порога такеномы, покрытого черным лаком, в каждом дюйме дерева ясно прослеживалась его естественная структура. Снаружи был сад, обсаженный карликовыми соснами и украшенный крохотным прудом, гладкими камнями, утопленными в землю, и цветущим вишневым деревом. Нас оставили одних в этом раю, и поскольку я был всего-навсего беспардонным англичанином без обуви, белый человек словно деградирует, когда разувается, то принялся разгуливать вдоль стен и ощупывать ширмы. Остановившись, чтобы исследовать замок ширмы, я заметил, что это инкрустированная пластинка с изображением двух белых журавлей, кормящихся рыбой. Площадь этой бляшки не более 3 квадратных дюймов, и обычно на нее не обращают внимания. Пространство, отгороженное ширмами, служило комодом, где, похоже, были сложены лампы, подсвечники, подушки и спальные мешки всего дома. Восточная нация, которая умеет так аккуратно хранить вещи, достойна того, чтобы ей поклониться в пояс. Пройдя наверх по деревянной лестнице, я очутился в редких по красоте комнатах с круглыми окнами, которые открывались в пустоту и потому для отдохновения глаз были затянуты плетением из бамбука. Переходы, устланные темным деревом, блестели как лед, и мне сделалось стыдно. «Профессор», — сказал я, — «они не сплевывают под ноги, не уподобляются во время еды свиньям, не ссорятся, а эти хрупкие помещения не выдержат пьяного. Он немедленно провалится сквозь все эти перекрытия и скатится по склону горы в город. Им противопоказано обзаводиться детьми». Тут я осекся. Внизу было полно младенцев. Девушки принесли чай в голубых фарфоровых чашках и кекс в красной лакированной вазочке. Такие кексы подаются в Симле лишь в 1-2 домах. Мы безобразно распростерлись на красных ковриках, посланных поверх циновок, и нам вручили палочки, чтобы расправиться с кексом. Утомительная задача. «И это все?» — зарычал профессор. «Я голоден, а чай с кексом должны подаваться не раньше 4:00». Украдкой он схватил рукой клинышек кекса. Девушки вернулись на этот раз впятером, с 4 лакированными подносами площадью 1 квадратный фут каждый и высотой 4 дюйма. Это были наши столы. Затем принесли красную лакированную чашку с рыбой,